хотел повторить Чайковский, сидящий рядом с ним женщине, высокой флёр до оранжевой наколки, но в лице ее он увидел такую безмятежность, такую сытость, что слова остановились в нем. Как часы текало его сердце под белым жилетом. Когда вагон тронулся, писал он потом брату, я готов был закричать от душивших меня рыданий. Но нужно было еще занять разговором жену до клина, чтобы заслужить право в темноте улечься на свое кресло и остаться одному с собой. Утешительнее всего мне было то, что жена не понимала и не сознавала моей плохо скрываемой тоски. Илья Петрович, получив известие о том, что сын женился и едет к нему с женой, сначала перекрестился, а потом подпрыгнул от радости. В нем за последнее время появилось что-то святое и детское. Ему было 82 года. Он был женат третьим браком на доброй и простой женщине, Елизавете Михайловне, и вместе с ней, преданно любивший всех его детей от покойной Александры Андреевны, стал готовиться к приему молодых. Они прожили у него неделю. По летнему времени все знакомые были в разъезде, театры закрыты. Ни в Павловск на музыку, ни на гулянье на острова они не выезжали. Невестка понравилась Илье Петровичу, она, как видно, любила Петрушу, который от нее не отходил. Но его постоянное при ней присутствие вовсе не означало, что он не мог без нее жить. Он как будто не хотел оставить ее одну. Музыку свою он в это время не писал и о ней не говорил. У него появилась глубокая морщина между бровей. На вопрос, счастлив ли он, заданный Елизаветой Михайловной, он ответил, что вполне счастлив. После их отъезда прислуга сказала господам, что молодая барыня спала на постели в отведенной ей гостиной, а молодой барин в кабинете на диване. Илья Петрович не понял, чего именно это касалось, но Елизавета Михайловна задумалась. У матери Антонины Ивановны под клином, в мещанском домике, куда приехали они после медовой недели в Петербурге, им была предоставлена всего одна комната, и в ней огромная, пуховиком крытая постель с шестью подушками, мало-мало меньше. Здесь тоже было внимание и та же радость по поводу совершившегося, те же разговоры, что негоже человеку во всех отношениях достойному жить одному, намеки на будущее потомство. Отношения у Антонины Ивановны с матерью были пристранны. Они то шумно и безжалостно ссорились, то нежничали друг с другом, то дулись друг на друга. И здесь тоже молодые пробыли неделю. Антонина Ивановна несколько раз выходила к утреннему кофе с заплаканными глазами. Чайковский опять не отходил от нее. И было совершенно ясно, что он не хочет оставить ее одну ни с матерью, ни с кем бы то ни было. Один раз вечером с ним сделались какие-то конвульсии. Он сидел в кресле перед окном, и Антонина Ивановна неожиданно вспорхнула к нему на колени. Он успел только сказать, отстранившись, «Я предупреждал вас, я поступил вполне честно». Но она, изогнувшись как кошечка, что, впрочем, шло к ее миловидной внешности, осыпала лицо его жаркими поцелуями. Он с силой отбросил ее от себя, и его свела долгая судорога, после чего мокрое от слез лицо он закрыл руками и просидел так с час, пока Антонина Ивановна с внезапным бешенством рвала на мелкие кусочки платочек, вуаль, какое-то кружево, все, что попадалось под руку. Ей было 28 лет. Она знала из романов и от замужних подруг, что такое брачная ночь, которой до сих пор у нее не было. Ей казалось, что человек, который называется ее мужем, робок и целомудрен. И только. Себя она считала женщиной со скрытым бахеческим темпераментом. Впрочем, рассуждать она не была обучена и про себя думала, что главного добилась. Она была замужем, она была женой Чайковского. Она решила найти в Москве уютную квартиру, обставить свое гнездышко, завести кухарку. Не может быть, чтобы этот стыдливый человек, этот ангел добродетели и деликатности, не ответил на ее любовь. На квартиру и кухарку он был согласен. За это Антонина Ивановна должна была согласиться на его отъезд в Каменку в конце лета. Он так давно не видел сестры и детей. Он был в таком состоянии, что едва мог объяснить ей, что так будет лучше. Он не будет ей мешать в ее хозяйственных хлопотах, допишет Онегина в черне. Пока он говорил все это, она, распустив волосы, сняв волосяную накладку, в длинных белых, обшитых кружевом панталонах и сквозном батистовом лифчике, ходила перед ним. Потом он тяжело и с храпом уснул в кресле, а она недоуменно смотрела на него с подушек, пока не погасла догоревшая свеча. Сначала он думал пробыть в Каменке недели три. Но куда и зачем было ему ехать отсюда? Если у него в жизни могла быть радость, то только здесь. Сестра Сашенька из петербургской барышни, давно превратившаяся в мать многочисленного семейства, ее муж, известный в губернии хозяин-свекловод, души не чающий в жене и детях, четыре девочки-подростка, три мальчугана, Анатолий, Модест, съехавшиеся сюда в этом году, сама старуха Давыдова с тремя дочерьми. Все это окружило Чайковского таким плотным кольцом, что он некоторое время думал, что кольцо это так и не прервется, что оно навеки защитит и укроет его от жизни, от Москвы, от жены. Ему начинало казаться, что он попал в новую страну, где нет бессонниц, страхов, припадков, где в томительной, страстной и счастливой грусти он доживет свою жизнь. Каменка. Пушкинское место, где 20 лет назад русская старина, прошлое русской поэзии и декабрьского мятежа впервые открылись ему в незабвенном своем романтизме. С тех пор он много раз наезжал сюда. Это было настоящее семейное гнездо, какого у него никогда не было и не могло быть, и которому он томительно, страстно и счастливо завидует. Но отчего там лени? В этом виноваты дети. Девушек он любит, слов нет сказать, как он любит их, и красавицу Таню, и умненькую Анну, всех четырех одинаково. Но разве может сравниться эта любовь с тем обожанием, которое доводит его до восторженного замирания сердца, с тем невыразимым, безумным чувством, которое он испытывает к Бэби? Это Володя, племянник. Ему 7 лет, у него нежное лицо и льняные легкие волосы, расчесанные на прямой пробор. Он умен, ласков, послушен. Он любимец семьи. И Чайковский в этот приезд к сестре сознает, что его чувство — это пленение, этот восторг кончится для него только со смертью. В этой жизни временами для Чайковского наступало смутное отрезвление. Да, малодушие. Да. «Мрачная нервная экзальтация», — думал он, вспоминая свою двухнедельную жизнь с Антониной Ивановной. Отрезвление приносило с собой какие-то благоразумные намерения, ведь есть же и у этой женщины хорошие стороны. Их надо найти, оценить. С благоразумными мыслями пришла жажда работы, это было уже излечение. Чайковский приступил к инструментовке 4-й симфонии. Писать, молчать. Делать свое дело, смириться. Неужели искусственное счастье невозможно и нужно непременно подлинное? Он ложился рано, на рассвете со сна ходил с Модестом на охоту. Это был запой. Он стрелял, почти никогда не попадая. Вальдшнепы и дикие утки выносились из-под его ног. Собака смотрела ему в глаза укоризненно и смущенно, но он палил и палил в рассветный августовский воздух, над тихим болотцем, прямо в осевший к горизонту осколок кривой луны. Потом возвращались домой в росу и обрызганных сапогах, дружно съедали яичницу из дюжины яиц, выпивали по 6 стаканов чаю, дом наполнялся детским гомоном, девичьим щебетанием, мисс Иствуд выводила Митю и Бэби в столовую. Нянюшка докладывала Александре Ильинишне, как изволил вести себя ночью маленький Ука. Вечера становились прохладнее, отшумели последние грозы. Хлеб был убран, поля были сухие и желтые. У балкона глинцевидно зрела рябина. Антонина Ивановна писала, что квартира снята, что гнездышко к его приезду готово. Подступала середина сентября, в консерватории начались занятия. Москва звала его, и надо было ехать. Онегина он здесь почти не трогал, В Черне он, впрочем, был почти готов. Он ничего не ждал от этой своей оперы, и, пожалуй, если бы не Николай Григорьевич и консерваторский спектакль, не стал бы вовсе спешить. Тот пыл, с которым он набрасывал ее в Глебове, сейчас казался ему уже невозможным. Он вез в Москву почти отделанную симфонию, посвященную лучшему другу. Он вез в Москву сердце, полное маленьким Бэби и всеми этими людьми, среди которых он пришел в себя. А других у него на свете не было. Да, кухарка была нанята, квартира напоминала бомбоньерку, фарфоровая пастушка обнимала фарфоровую овечку на старом его фортепиано. Он осторожно переставил ее на подоконник. Окно распахнулось, пастушка разбилась. Кухарка, впрочем, была не та, о которой писала ему Антонина Ивановна. Стоина уже успела поссориться и даже судилась у Мирового. Антонина Ивановна жаловалась, что денег едва хватило. «Петечка», — все говорила она, — «Петечка». И время от времени целовала его в щеку и губы, а главное, делала вид, что ужасно счастлива. Между тем в Москве уже знали о его женитьбе. Николай Григорьевич рвал и метал, ничего не сказал ему, музыкальному опекуну, сделать тайно какой-то, кажется, мезальянс. Как? Почему? Консерватория встретила Чайковского улыбочками. Профессора, московские музыканты окружили его, лобызали, поздравляли. Юргенсен позвал к себе на вечер отпраздновать события. Всем страстно хотелось увидеть избранницу сердца. В тот вечер он не старался быть ни веселым, ни вежливым. С утра он не пил, чтобы никто не мог сказать, что он пришел к Юргенсенам пьяный. Он стоял за креслом жены, вытянув руки по швам, не улыбаясь, отвечая на предлагаемые ей вопросы, так что никто и не услышал ее голоса в тот вечер. Он посадил ее за ужином рядом с собой. Николай Григорьевич успел ей шепнуть какую-то шутку, и она долго хихикала, отчего в лице Чайковского появилось выражение страдания. Лилось вино в стаканы, обильная пряная закуска наполняла тарелки. «За здоровье молодых!» — кричал хозяин. Хозяйка умильно смотрела на парочку. «Горько!» — кричал Николай Григорьевич. Им очень хотелось посмотреть, как Чайковский целуется. Он никогда этого не видел. Одному Кашкину в тот вечер было не по себе. И когда Чайковский очень рано, едва отужинав, под всеобщие двусмысленные шутки уехали домой, Кашкин подошел к господам-профессорам и сказал, что ему за Петра Ильича неспокойно. Под хмельком и гости, и хозяева ругнули Антонину Ивановну, и Николай Григорьевич объявил во всеуслышание, что она не дама, а сущий консерв. Бежать? Убить? Умереть самому? Он еще не знал, что сделает. Но в первые же дни совместной жизни в Гнездышке он узнал, что человеческим возможностям положен предел, что он не может жить с женщиной, с женой, что он совершил безумный шаг, не только не укрывший его от подозрительности окружающих, но выдавший его с головой, ставший его гибелью, опозоривший его навсегда. Куда деться? Днем он закрывал двери кабинета и пытался писать, но вместо этого часами сидел или лежал в каких-то галлюцинациях. Лежал, как мертвец, неподвижно, потом вскакивал. Стоны выходили из его груди. Он в полубеспамятстве подбегал к окну и несколько раз силой ударялся головой о косяк. В глазах темнело. Он ударялся еще, пока боль не становилась обморочной, и тогда ронял свою почти уже седую голову в руки и рыдал. Модест был далеко. Анатолия совестно было тревожить. Кондратьев не ответил ему на письмо. Все остальные были ему страшны. В ночных улицах, где шел дождь, вал ветер, кружились последние листья, сорванные с бульварных деревьев, мелькали облики знакомых забытых людей. Больному измученному воображению казалось, вон мать его, та дама в бурнусе. Навстречу ей идет кто-то до боли знакомый. Они перемигиваются, показывают на него. Сейчас его схватят. Он бежал по лужам в темные переулки к Москве-реке. Покончить с собой казалось ему слишком страшно. Какое горе причинит он своим, каким позором покроет их имя. Погубит все. карьеру братьев, последние годы отца, семью сестры ославит нехорошей славой, и девочек, и Бэби, который, когда вырастет, осудит. Каменка. Полнота счастья. Это было, и это прошло, как прошла жизнь, как прошла музыка, которая как раз сейчас, только сейчас, стала всем его существом. Сколько времени было потеряно, как поздно начал он созревать. Не успел и десятой доли сказать, что хотелось. И с той тоже покончено, с Надеждой Филаретовной, с лучшим другом. О, как беспощадно отвернется она от него, когда узнает. Не она ли вон та высокая старуха, идущая по мосту? Она тоже подозрительно и строго смотрит на него. Надо спешить, так дальше невозможно. И вот мгновение, план. Не топиться, а только войти по грудь, чтобы смертельно заболеть. И никто не узнает, что он самоубийца. Его отпоют и похоронят по чину. И он предстанет Богу. Как? И там, как здесь, придется отвечать за то, в чем он не виноват. Мысли его катятся назад через молодость, в детство. Хлещет дождь, никого. Он спускается к темной реке, на том берегу огни. Где-то дребезжит извозчичья пролетка. Он скользит в темноте к воде и ступает в шелестящий ее холод. Ему больно от этого холода. Тяжелеют башмаки, намокают панталоны. Его тянет так, как его тянет в этот ледяной мрак бездна, без памяти в смерть. Но нельзя. Что скажут люди? Мелькают лица давыдовских девочек. Дядя Петя покончил с собой. Нельзя. Куда? Куда ему деться? Вода была холодная и тяжела. Он чувствовал, что простужается. Он будет мучиться в лихорадке. Антонина Ивановна позовет к нему доктора. Он будет сладко, жарко, беспамятно болеть. Дадут знать в Петербург, в Киевскую губернию. Вода покрывает ему колени. Он спускается еще ниже. Осторожно, не провалиться бы. Он оступается. И сразу вода подходит ему к груди. Он плачет и поднимает руки, он не чувствует тела. Расстегнутое пальто всплывает вокруг него, и он теряет палку. Он видит кусок дерева в воде, рыжие пригнанные листья, какой-то сор, воспаление легких, воспаление почек, воспаление кишок. Еще шаг, и его не будет. Надо вернуться. Тело он почувствовал сразу, как только вышел из воды. Оно теперь мешало ему двигаться, оно онемело. Закоченели ноги. Он едва добрался до берега. Вода заструилась с него ручьями, он только смотрел, как она текла, и дрожь началась, словно отбивалась частая барабанная дробь. В голове начали мешаться мысли. Он всегда любил духовые и барабанную дробь любил. Почему же теперь ему неприятно? Ларош даже упрекал его однажды. «Если ты порядочный человек, серенький, то нечего такие фортиссимо запускать». Ему казалось, что он слышит рев духовых, и от этого теперь тоже было очень больно. Хорошо бы сунуть руки в карманы, но карманы слиплись, и в них никак не попасть трясущимися кистями. Потом ему показалось, что кто-то стоит перед ним. Друг? Все равно. Молчать. Никому не признаваться. Враг? Сейчас подтащит куда-нибудь в ночь, в дождь. Он поднимался по берегу. Пудовой тяжестью облегало его мокрое платье. Он пришел домой в бреду. Антонина Ивановна велела Алёше раздеть его и уложить в постель. На минуту, когда ему дали горячего чаю с ромом, он пришел в себя и забормотал что-то о том, что он помогал рыбакам ловить рыбу, и упал в воду. Потом глаза его остановились на женщине, стоявшей у его постели. У женщины были светлые волосы, розовое лицо, тонкий рот. Он закричал, что было сил, забился на постели. Поздно ночью Алёша переменил ему рубашку, он сильно вспотел. К утру жар спал, даже доктора звать не пришлось. Он сидел на постели, под одеялом, ломал руки. Антонина Ивановна сидела рядом и подстригала заусенца. Он слушал щелканье ножниц и, наконец, сказал тихо: Уйдите отсюда. Она взвизгнула звонко и начала топать ногами. Он вскочил с постели, грузно побежал и захлопнул дверь, чтобы не было слышно на кухне. Потом он запахнул халат, провел рукой по волосам, с искаженным лицом подошел к ней. Она отскочила от него. Он не сказал. Он только прошептал ей что-то. Он был красен. Голос его был сипл. Его узнать было нельзя. Пошатываясь, он нагнал ее в углу комнаты. Он поднял руку к ее лицу, схватить, ударить, задушить. Она с истерическим хохотом выбежала из кабинета. Когда он пришел в себя, голова его тряслась, руки тряслись, по лицу катились слезы. Он взял бумагу, перо и написал Анатолию короткое письмо. «Мне необходимо уехать. Пришли телеграмму, якобы от направника, что меня вызывают в Петербург». Алёша отнёс письмо на почту. На второй день к вечеру пришёл вызов. Присутствие Чайковского в Петербурге было необходимо. Дирекция Мариинского театра просила его выехать немедленно. Вечером был скорый поезд, дорожный на СССР, купленный в последнюю поездку за границей. Алёша заставила его взять с собой. Чайковский хотел ехать вовсе без вещей. Антонина Ивановна прочла телеграмму, подписанную направник. Две слезы встали у нее в глазах. «Петечка», — сказала она в последний раз и попросила его сказать, что именно купить ей у Юргенсена из его фортепианных пьес. Она ни одной из них не знала и хотела попробовать их поиграть. Когда на следующее утро он вышел из вагона, Анатолий в первое мгновение не двинулся на перроне. Анатолию показалось, что это не он. Шел старик с лицом исхудавшим и желтым, с воспаленными глазами и трясущимися руками. Анатолий кинулся к нему, обнял, прижал к себе. Но Чайковский не мог произнести ни одного слова. В номере гостиницы «Дагмара» он двое суток пролежал без памяти.